Пхеньяне быстрыми темпами идет строительство улицы Рюмён. Строительные работы в жилых домах и других сооружениях уже перешагнули 95% и 90% рубежи. В жилых домах, которые строятся военнослужащими и представителями Министерства строительства и стройматериалов, Министерства автомобильного и водного транспорта, Главного управления по делам дипкорпуса и Управления по строительству за рубежом, уже установлены лифты. В жилых домах, где работают воины-строители образцовых частей, уже активизируется подготовка к новоселью. На завершающей стадии идут строительные работы в коммунальных сооружениях, бытовых учреждениях и строительство инфраструктуры. Обращается должное внимание на уход посаженных деревьев десятков видов, а их свыше десятков тысяч корней.